Четвертое. Народное искусство — вздор. Коллективное творчество — еще больший вздор. За каждым произведением искусства есть художник, есть человек, а не коллектив. Но этот человек почти всегда народный человек. В великом старом искусстве чрезвычайно ясна эта народность художника и вместе с тем и искусство. Постоянная близость его спасительная к ремеслу. Тициана от простого маляра отделяла расстояние гораздо меньшее того, которое отделяет Тициана от лишенного всякой почвы живописца современности. Итальянский ренессанс вообще весь, сплошь народен от великого в нем до малого. Никто не решится оспаривать, что были глубоко народные изобретатели слагающих его блистательных эпох — Джотто, Донателло и Караваджо, нашедшие, соответственно, каждый — Треченто, Кватроченто и Сейченто. Заметен здесь пропуск Чинквеченто с его изобретателем Леонардо. Леонардо, несомненно, не так народен, как Донателло. Причина тому — его универсализм, его ученость, его гений. Однако и Леонардо народен, конечно, в гораздо большей степени, чем это хочется литераторам нашего века, устраивающим из него нечеловеческую и демоническую фигуру. Вот почему книги Мережковского и Волынского не верны по отношению к Леонардо. Если бы он был таким, он был бы только автором манускриптов, натурфилософом и экспериментатором. Но он был все-таки и живописцем, оставался в лоне итальянского искусства и тем самым не мог не быть в некоторой степени итальянским народным человеком. И опять-таки, как во всяком рассуждении об искусстве, невозможна никакая схема, никакая симплификация. Художник, разумеется, не простой же народный человек, он человек искусства, иначе он не был бы художником. И то, что он народный человек, не самое главное в нем, как в художнике. И отношение его к народности может быть очень сложным. Пушкин, например, не такой явно народный человек, каким был Толстой. Пушкин тоже был помещиком, однако плохим помещиком. Пейзаж, который был для него фоном, сложнее. Здесь и Петербург, и большие дороги русских равнин. Пушкин очень много передвигался по России. И деревня, но это менее специфически русская, какая-то более общая деревня Пушкина, Дельвига и Боротынского. Это почти деревня поэтов XVI века Ронсара и Дюбелле. Несомненно, что такие люди, как Пушкин, черпнули народного лишь только одним краем, но черпнули все же. И для таких гениев этого оказалось довольно. Довольно и для того, чтобы века к ним прислушивался народ. И вот каждый раз, как выводит перо это слово, все кажется, что читатель прочтет «народ», а подумает «сермяжный народ» в старом русском народническом смысле. Чтобы отчетливее было различие, уйдем как можно дальше от нашей сермяжной Руси. Что же может быть дальше, чем французские, скажем, импрессионисты конца XIX века — Мане, Дега, Ренуар? Однако какие это еще глубоко народные художники, народные в народном Париже, произросшие в парижском пейзаже, так же натурально и необходимо, как растет в лесу дерево, и Парижем питаемые, переработавшие жизненную стихию его в живящее их искусство соки? В этом последние, быть может, мастера еще органической, еще народной Европы остались верны великой и древней, как сама Европа, традиции. Но вот традиция оборвалась. После смерти Сезанна, уже 20 лет, нет никаких признаков, что кто-то поднял и связал оборванную нить. Искусство метнулось к своей противоположности, к антиискусству. Там же, где обозначилось уже антиискусство, там искусство уступило без борьбы ему свою роль — ответствовать душе современного человека. И это естественно, ибо душе того современного человека, который встречается в жизни с искусством, ответствует скорее антиискусство, чем искусство. А в огромном большинстве случаев и вовсе ничего не ответствует. С искусством встречается ведь именно тот европейский человек средних и высших социальных слоев, который перестал быть народным человеком, который потерял свой пейзаж. Как человек толпы, это пассажир первого и второго класса, это путешественник по во всем мире одинаковым отелям, это читатель газетного листа, это адепт единственного жизненного культа, культа англо-американских обычаев, покоряющего мир вслед за англо-американской валютой. Этот человек ненародной толпы воображает, однако, что он имеет социальное право на искусство. Какая ирония, какая иллюзия и какая дерзость! Существует, конечно, и незаурядный человек европейских, средних и высших слоев. Человек весьма заостренной мысли, весьма ложного и усовершенствованного психического аппарата. Но этому человеку со всей его тонкостью и сложностью, со всей его новизной, со всеми его иного рода творческими устремлениями ответствует не искусство, но антиискусство. Там бездна изобретательности, там бездна активности, там бездна ума. Но не в статичном по существу искусстве, но в динамичном антиискусстве вся динамика современной жизни. И мы, быть может, недалеки от эпохи бури и натиска в так называемых точных науках и в эмоциональной их производной, именуемой автором этих строк антиискусством. Что же касается искусства, то покамест оно ничье. Но совершающаяся революция в жизненном самоощущении народа с каждым днем приближает к вещам искусства, к делу искусства народного человека. Подходит к искусству народный человек по пути досуга, праздника, по пути рекреации. От кинематографа к театру, от фельетона к литературе, от олеографии к картине. Бредет ощупью, сбиваясь и делая тысячи нелепостей, тысячи ошибок, но все же подходит с той стороны, откуда и следует подойти. Не любопытствует, не подражает, это иногда только так кажется со стороны, но ищет, настойчиво, жаждет страстно своей субботы.